Глава 27. Маргарита увидела в окне огонек сигареты и, попрощавшись с мельником, отправилась в рощицу покурить. За деревьями на этот раз пряталась одна Галина. Марго достала свой излюбленный мундштук и тоненькую женскую сигарету. «Можно прикурить?» – спросила она, но Галина вместо своей сигареты протянула ей массивную, но изящную зажигалку явно для мужской руки. «Занятная вещица», – рассматривая зажигалку, сказала Марго. «Явно подарок. Кавалеры балуют». «Да какие здесь кавалеры?» – ответила медсестра. «Наргиз дала. Она ее в палате Митрича нашла. Вот и отдала мне. Из наших ведь больше никто не курит. Только вот она что-то в последнее время стала барахлить. А огонь через раз загорается. Наверное, бензин заканчивается. Или газ». Маргарита рассмотрела еще раз квадратную форму зажигалки и нашла только один винтик. «Странно», — подумала она, — «такая вещь не может быть одноразовой. Слишком накладно получается». «А хочешь, я ее мельнику покажу? Он у нас большой спец по всякой технике. Может, и подскажет чего, или вообще возьмет и починит», — предложила Маргарита. «Жаль, если такая красота без дела будет валяться». «Да я и сама хотела к нему подойти, да как-то постеснялась», — ответила Галина. «Ну что ж, если починит, буду рада». Вечером того же дня Маргарита показала мельнику зажигалку. «Занятная вещица», — рассматривая со всех сторон золотистый квадрат, произнес старик. «Только я сей болтик не откручу. Тут специальная отвертка понадобится. У меня такой нет. Сударыня, не сочтите за труд. Позвоните Аслану. Попросите его зайти к нам со своим компьютерным несесером». Аслан оказался на месте и вскоре появился в палате мельника, держа в руках большой набор приспособлений для ремонта компьютерной техники. И у него зажигалка с одним болтом тоже вызвала удивление. Он подобрал отвертку, открутил маленький болт, и на стол вместе с крышкой выпала микросхема. «Что это?» – хором спросила Иннокентий Николаевич и Маргарита. Аслан улыбнулся, поднес микросхему к глазам, как говорят в одном известном мультике, «Чудеса вражеской техники». «Нет, это не микрофон. Вернее, не только микрофон. Это скорее микромагнитофон». «И что мы можем услышать? Что там записано?» – спросил Мукомол. «К сожалению, я не смогу вам помочь», – ответил Аслан. «Нужна специальная аппаратура. У меня таковой, увы, не имеется. Но в специальной лаборатории, конечно, можно». В палате наступила тишина. Каждый думал про себя, но все они думали об одном и том же. «Интересно, как эта штука попала в палату Митрича?» – спросила Марго, когда Аслан вышел. «Он ведь не курил. Зажигалка ему вроде бы как без надобности была». «Так-то оно так», — поддержал разговор Иннокентий Николаевич. «Только ее мог забыть кто-то из посетителей. А может, как сувенир преподнесли. Он же, как я понимаю, падок был до всякого рода подарков. Ничем не брезговал». «Что за человек был этот Митрич?» — подумала женщина. «И Силуянов молчит. Ничего пока не прислал. У кого еще про него можно узнать? Вот вопрос. И что за информацию хранит в себе эта вещица? Время идет, его все меньше. Эх, где мои оперативники? Как их сейчас не хватает? Иннокентий Николаевич, скажите, а ваши дети когда в следующий раз сюда приедут?» «Да они оба у меня, люди занятые», — ответил мельник. «Так что раньше, чем через неделю, не объявятся. Я так понимаю, вы хотите эту штуку переправить для расшифровки?» «Правильно понимаете. Только вот кого попросить? Врачей я в это дело впутывать не хочу». «Правильно, и не надо», — согласился старик. «Поручите это дело Еремею, или, если хотите, я его попрошу». Вечером после ужина и ежевечерних процедур они отправились в старушку к Еремею. Мельник все еще плохо владел ногами, но от кресла-каталки отказался категорически, благо идти было не очень далеко. Еремей без особых колебаний согласился передать зажигалку кому надо и пригласил гостей почаевничать. Небо было затянуто тучами, Но дождя не было, южная ночь наступила как-то сразу, будто кто-то взял и выключил свет. Собаки разбрелись по своим рабочим местам, а разговор за столом как-то сам собой перешел на Галину, Наргиз, Митрича. Здание хосписа почти полностью погрузилось во тьму. Светились только окна холла, да еще несколько окон в ординаторской и на втором этаже. За чаем просидели довольно долго. Боясь, что врачи кинутся их разыскивать, попрощались с Еремеем и пошли к зданию. Мельник шел медленно, с трудом переставляя ноги. У Маргариты ныл бок. Она хотела побыстрее добраться до своей палаты, но не могла оставить пожилого человека одного и подстраивалась под его медленный шаг. В дальнем углу двора что-то зашуршало. «Собачки наши службу верную несут», — сказал Иннокентий Николаевич. «Покой наш охраняют. Давай присядем на скамейку. Я малость отдохну». Присели. Над головой нагло и беспардонно зудели комары. Где-то вдалеке пролетела летучая мышь, охотясь на этих кровососов. «Хорошая ночь», — тихо сказала Маргарита. «Плохая ночь», — сказал мельник. «Безлунная, бандитская». По аллее кто-то шел. Это был Гиреев. «А я вас по всему корпусу ищу, полуношники. Отбоя на вас нет. Хорошо, что еще Элеонора Витальевна сказала, что вы в сторожку пошли». И присела рядом. «Я сегодня дежурю, а спать хочется, сил нет», — сказал он. «Вот и пришлось мне с чая на кофе перейти. Теперь всю ночь не засну». К ним приближался еще кто-то. «Элеонора Витальевна, и вам не спится», — сказал мельник. «Присоединяйтесь к нам, будет у нас дружная компания полуношников». Женщина села. «Элеонора Витальевна, я обзваниваю всех родственников наших пациентов. На выходные приглашаю. Может быть, и ваши пусть подъедут», — сказал главврач. «Устроим такой общий семейный обед. Можно в беседке столы накрыть, или, если хотите, для вас и ваших близких в палате стол организуем». «Нет, спасибо, не надо», — сказал ее голос динамик. «Если мне потребуется их присутствие, я дам знать». Опять пролетела летучая мышь, чуть не задев сидящих на скамейке людей своими крыльями. И вдруг послышался вой. Сначала завыла одна собака в одном конце рощи, затем другая в другом, потом еще и еще. Родион Петрович посмотрел на свой карманный прибор, но техника молчала, а собаки выли и выли, не жалостливо, как в прошлый раз, а напряженно, страшно, пугающе не смолкая.